Глава 13. Лаконичная, горчичного цвета церковь склонилась над узкой, зажатой трехэтажными домами площадью. Привалившись спинами к пустому, можно сказать, голому фасаду ее, по обе стороны слишком маленькой двери сидели, впав в задумчивость, несколько человек. Почему-то уходить отсюда никому не хотелось. «Выпьем по чашке кофе, Амели? Как хочешь. А что это за церковь?» «Церковь Святого Духа». Пара села за столик уличного кафе с видом на храм. Официантка, судя по виду, познавшая грех во всем его ассортименте и богатстве, поднесла кофе, как змей, яблоко. Демарш задумался, глядя на церковь. «Именно Святой Дух, — думал он, — есть суть и смысл происходящего. Мы, человечество, мечемся, ничего не понимая. Живем, плодимся, работаем, молимся, болеем и умираем, и ничего не понимаем. Некоторые из нас верят в Бога, некоторые не верят в Бога. Другие не знают, верят они или нет. Третьи только думают, что верят, и так далее. Полная неразбериха. Но вот Святой Дух все объясняет. Что такое Дух? Это, вероятнее всего, поле. Квантовая и волновая система в одном лице. Перемещение и колебания с определенными свойствами и признаками. Примерно как электромагнитное поле или поле гравитации. Но почему-то не требуется верить или не верить в магнитное поле. Все принимают его наличие за данность. Вот, говорит, лампочка, и этого достаточно. Вот играет плеер или звонит телефон, и нам не нужно сомневаться в электричестве, задавать кому-то вопросы, к примеру, главному энергетику, чтобы укрепил нашу веру и дал дельный совет. Мы просто используем электричество, его свойства и возможности. Мы умеем им пользоваться. Да, несовершенно. Да, не зная многих его свойств и не понимая его природы. Но, тем не менее, нам известно, при каких условиях оно может погубить, а при каких принесет пользу. На электричество человечество наткнулось всего-то каких-то 300 лет назад, заметив его в самых скупых проявлениях. Эбонитовая палочка, потертая мех, отталкивает шелковый платок. Мелочь, пустяк. А какое мощное применение этим пустякам нашло человечество? Молния, электрический скат, раз-два да обчелся. Нет больше в нетронутой природе примет электричества. Все остальное уже плоды рук человеческих. Все эти проводки и генераторы, конденсаторы и микрочипы. То ли еще будет. А вера в Бога? Что с ней делать? Как быть? Верь, и этого достаточно, говорят в церкви. Упрощение. Известно, что все народы на земле, невзирая на уровень цивилизации, бьют так или иначе поклоны своим богам. Значит, есть потребность в этом, есть предпосылки. «Если Бога нет, значит, все позволено», — говорил бородатый с запавшими глазами русский писатель по фамилии Достоевский. И добавлял, «А мы видим, что далеко не все может позволить себе человечество, иначе бы вымерло, поубивали бы друг друга давным-давно. А ведь живем пока. Значит, есть он, решено». И тут стоит следующий вопрос. Какой он? «Амели, вкусный кофе, правда?» Демарш склонился к лицу жены. «Очень вкусный», — согласилась Амели и добавила, «и церковь завораживающая». «Так какой же он?» – опять погрузился в раздумье Демарш. «Не в белой же рубахе с седой бородой, право слово. Не такой, каким его рисуют на иконах и картинах. Изображают на росписи церковных дверей и отливают на ладанках. У него должно быть согласованы с существующим миром свойства и приметы, не осмысленные пока, не описанные еще в математических или физических символах параметры и размеры. Мы просто младенцы на земле, несмышленные, безграмотные, туповатые, ленивые дети. Мы тыкаемся всюду носом, а знать ничего не хотим. Мы вроде пытаемся понять, пробуем докопаться эмпирическим путем, и в то же время боимся результата. Нас устраивает глагол «верить» вместо деятельного «понимать» и конкретного «знать». «Верить нужно так, так, так и так, иначе никак», — кричат нам из дверей всех церквей. «Заходите сюда, только мы точно знаем, как надо верить, а больше никто». Чудно. Не может быть разных законов, разных правил для одного и того же организма под названием «мир». Сперва он верил так, а через год этак, и оба варианта правильны. Абсурд ведь. Не может быть для одного электрона два или три электричества. Почему? Тьфу, совсем запутался. «Официант, виски, пожалуйста, шотландского, без льда». И, обращаясь к молчащей рядом Амели, не догадался спросить. «Ты не хочешь чего-нибудь, дорогая? Нет?» Официантка вернулась быстро. В тяжелом стакане лежал старый добрый карду. Ги пригубил. Виски принул к душе, как младший брат. Демарш вернулся к своим мыслям. Только Святой Дух объясняет все. Это поле. Глобальное поле, которое имеет воздействие, если угодно, влияние на любого человека. Только ли на человека разумного? Или на другие объекты тоже? Пока непонятно. Но это не так уж и важно. Для начала достаточно того, что оно, это поле, для краткости назовем его дух, имеет влияние на человека. На кого-то больше, на кого-то меньше, но будем считать, что на каждого из нас. Человек верит – это влияние. Сомневается – влияние. Не верит и говорит об этом – несомненное влияние. У одного реакция сильнее, у другого слабее. Проступает аналогия с электричеством. Свойства электропроводности, проводники и диэлектрики, сверхпроводники и так далее. Градация может быть бесконечной, но принцип воздействия понятен. Суть действия духа – исполнение желаний. Орудие общения – мысль. Иногда слова, музыка, танец, обряд, но всегда первой идет мысль или молитва. Молитва есть в подавляющем числе религий или, строго говоря, методика общения с духом. Мне больше нравится термин «мысль», но и молитва тоже неплохо. Молитва, говоря современным научным языком, это запрос к духу. «Помоги мне» – это запрос. «Дай денег, здоровье, удачи, должность» – это все запросы. И дух их принимает. Не все, конечно, а только сильные, актуальные с его точки зрения и выполнимые запросы. И на них отвечает, реагирует по-своему. Иногда ясно и понятно для просящего, иногда невнятно и неразличимо. Может быть, человек недогадлив и не в состоянии понять отклик духа на молитву. И потом, сам дух как отзывается? Каким местом? Куда упирается сигнал? В какое время и так далее? Ведь методика коммуникации запроса и духа не определена. Вряд ли дух имеет какой-то единый центр управления. Ведь чтобы до него добраться, обязательно потребуется какое-то время. А реакция духа зачастую бывает мгновенна. О чем ты? О действиях и проявлениях духа. И о его приметах. А много ли примет существования духа? Да сколько угодно. Телепатия, ясновидение, порча, кодирование от алкоголизма и храпа, душевные болезни, неврозы и мании. Людей, промышляющих на поприще работы с духом, видимо-невидимо. Попы и шаманы, пастор и раввины, маги и колдуны, кликуши и художники, жрецы и гадалки. Все они осмысленно или по наитию используют механизмы общения с духом. И надо отметить, что работы по приобретению такого опыта с переменным успехом, но продвигаются. Сперва кто-то отметил, что если горят свечки, то вроде как коммуникация упрощается. Тогда же легче, говорит, с небом в строениях с высокими потолками. Появились величественные храмы. Для достижения результата неплохо бы объединить усилия, то бишь запросы. Возникли церковные службы. Понятно, что без побочных целей и частных интересов здесь не обошлось, уж таковые люди. Но отработка некоторых несовершенных, не дающих стопроцентной гарантии, но действующих методик налицо. Весьма вероятно, что дух постоянно пополняется новой актуальной информацией о жизни человечества. И не исключено, что после смерти люди становятся своеобразными запросами и уходят к нему. И дух оказывается информационной средой, способной влиять на нашу земную часть мироздания. Но дух не всесилен, или ему не надо проявлять свое всемогущество. Почему же? Это просто. Иначе бы здесь давно установилось некое райское статичное всех устраивающих состояние. А такого не предвидится. Больше того, дух зачастую не вмешивается в дела людские. Мы выступаем между собой и с ним, с духом, в такие неразрешимые противоречия, что у него опускаются руки. Поэтому и происходят войны, исчезают цивилизации, гибнут миллионы людей. Так бывало не раз. Разумеется, у духа проявляется и масса других мелких, некоренных свойств или различных состояний. Но то, что можно на него воздействовать и постараться получить желаемый результат, это факт. И алкоголь – это тоже его промысел. Пьющий человек, похоже, оставляет на какое-то время дух в покое и в состоянии похмелья вообще не опасен. Должно быть, дух устает от постоянных просьб и поклонов. Но, несомненно, для того, чтобы общаться с духом, нужно в него верить. Одним словом, бессмертная душа, бесконечный контакт с полем. Только у того, кто верит. Что ж, подведем итоги. Бесспорно, есть силы, влияющие на мир, жизнь и общество. Неразумно эту силу не задействовать в моих делах. Что это значит? А то, что нужно сделать так, чтобы миллионы русских просили у Бога, у того, кого я определил как дух, только устраивающие нас вещи. И моя задача, как работника, научить и организовать все так, чтобы их чаяния и мечты были плодом моих усилий, результатом моей работы. Возможно такое? Несомненно. Такие операции проводились не раз, и многие имели оглушительный успех. Пример, пожалуйста. Середина 80-х в СССР. Умные люди дали кое-кому из правящего класса совет. Запрети своему народу выпивать, уничтожь винно-водочную промышленность, пресеки торговлю. Народ станет лучше работать, лучше служить власти. Так и сделали. Народ с проклятиями выстроился в очереди, бюджет лишился гигантских денежных поступлений, и тут вторым ударом были обрушены мировые цены на нефть. Страна и вместе с ней вся система обанкротилась и распалась, что и требовалось. И сейчас я должен послать в эту страну разлагающий ее импульс. Николай Перегудов мне поможет. Посмотрим, какой он предложит план. Дорогая, ты не забыла? Мы сегодня ужинаем с Николя и его подругой. Нам пора в гостиницу переодеться.